Любовь. Говорят, что любовь бывает во все времена, но такая любовь случается очень редко. Давно это было. Жила в одном селении прекрасная девушка. Звали ее Сиран. Славилась она не только своей красотой, но и добрым сердцем. И вот пришло время. Полюбила она прекрасного юношу по имени Сирван. Каждый вечер, возвращаясь с охоты, он приносил своей возлюбленной цветы и, целуя ее, шептал на ушко: «Сиран, ты моя и будешь моей навеки». «Да, любимый мой», — отвечала Сиран, — «навеки вечные». Были они так счастливы, как могут быть счастливы только влюбленные, и втайне от всех хранили свою любовь. Но вот однажды объявился у Сиран другой жених. Пришли за ней сваты из соседнего села. Ведь она была так красива, что ни один юноша не мог равнодушно пройти мимо нее. «Я пришел сорвать чудесный цветок, что растет в вашем доме», — сказал отец жениха отцу Сиран. Отец Сиран, конечно же, догадался, к чему клонит гость и зачем он пришел, но потом подумал и решил: «Все равно, хочешь, не хочешь, а за кого-то дочь отдавать замуж придется. Так уж лучше пусть идет в невестки к доброму знакомому, уважаемому человеку». Дал согласие отец свату. Позвал дочь и говорит: «Так, мол, и так, собираюсь выдать тебя замуж. Жених твой живет в соседнем селении». «Но я люблю другого, отец», — сказала Сиран. Пылка и любовь придала ей смелости. «Не говори лишнего, дочка. Выйдешь замуж за хорошего человека и будешь с ним счастлива». «Но мой возлюбленный сразу умрет. Он наложит на себя руки, если я выйду замуж за другого». «Ничего с ним не станется, дочка», — успокаивал ее отец. Грустила и плакала бедная Сиран и на виду у домочадцев, и в одиночестве, но не могла слушаться своего отца. Его слово было для нее законом. А вечером пришла она на свидание к своему возлюбленному и со слезами на глазах рассказала, что отец против воли сосватал ее и придется ей выйти замуж за другого. «Но я так тебя люблю, мой Сирван», — призналась девушка. «Так люблю, что в первую же ночь убегу к тебе, чтобы развеять твою печаль». «Клянешься, любимая?» — воскликнул Сирван. «Клянусь», — ответила Сиран. И ее возлюбленный со спокойным сердцем ушел домой, уверенный, что Сиран придет к нему сразу же после свадьбы. А свадьба была уже не за горами. Не прошло и месяца, как отец выдал свою Сиран замуж. Справили богатую свадьбу, и в нарядной повозке, сопровождаемой музыкантами, отправил отец свою дочь к жениху в соседнее село. Радушно встретили Сиран в доме жениха, устроили пышный пир, но прекрасная невеста ни на миг не забывала о своем тайном возлюбленном Сирване. А когда жених увел ее в спальню, убранную по случаю торжества великолепными коврами, невеста откинула фату и, глядя ему в глаза, сказала: «Я не останусь с тобой в эту ночь. До свадьбы я любила другого и поклялась прийти к нему сегодня. Я должна сдержать свое слово, и только потом смогу стать твоей женой». Услыхал ее слова жених и изменился в лице. «Я не пущу тебя!» — воскликнул он. «Но я должна сдержать свое слово!» — взмолилась Сиран. «Если ты меня не отпустишь, значит, совсем не любишь, и мне остается только одно — покончить с собой!» Настойчивость невесты, ее вспыхнувшее румянцем лицо и огонь в глазах удивили и испугали жениха. Посмотрел он на нее внимательно и подумал: — какая и в самом деле может наложить на себя руки прямо в ночь свадьбы. И, побоявшись позора, жених согласился отпустить свою невесту к другому. «Хорошо», — сказал он, — «но только я сам тебя провожу». «Нет», — возразила Сиран, — «я пойду одна». «Но на дворе глубокая ночь, идти одной опасно и страшно». «Я не боюсь», — воскликнула Сиран. «Любовь сделала меня бесстрашной». «Когда же ты вернешься?» — спросил жених. «Этой же ночью», — пообещала Сиран. «Знай, Сиран, я не лягу без тебя спать. Я буду ждать тебя до тех пор, пока ты не вернешься», — предупредил ее жених. «Я вернусь до рассвета», — ответила девушка. И вот когда опьяневшие гости заснули беспробудным сном, Сиран в белом подвенечном платье незаметно выскользнула из дома и побежала в соседнее село к своему возлюбленному. Печальный жених проводил ее до околицы. «Я буду ждать тебя здесь». «Жди», — сказала невеста и исчезла во тьме. Ночь выдалась мрачная и беззвездная. Но смелая Сиран, подобрав подол своего подвенечного платья и откинув с лица фату, торопилась в родное село, чтобы поскорее увидеть и утешить любимого Сервана. И бежала невеста в подвенечном платье по темным полям, как белое пламя. Не бежала, а летела. Все боялась, как бы ее милый Серван, отчаявшись, не наложил бы на себя руки. Все спешила доказать любимому, что ни на мгновенье не забывала о нем, и словно не замечала, как вокруг нее сгущается непроглядная тьма, а небо над головой становится все мрачнее. Недаром говорят, истинная любовь не знает преград. Бежала Сиран, ничего не видя и не слыша, кроме стука своего любящего сердца, и как будто не замечала, как леденящий ветерок цепко ухватил ее за подол подвенечного платья, и во мраке раздался громкий окрик «Стой!». Девушке показалось, что это жених окликнул ее. «Видно, пожалел, что отпустил меня и теперь торопится вернуть назад», — подумала Сиран и ускорила шаг. Но вот окрик прозвучал прямо над ее головой. Остановилась испуганная невеста и увидела прямо перед собой трех разбойников, которые смотрели на нее, как охотники, предвкушая добычу. Один из них схватил за руку сбежавшую невесту и приказал: «Пошли!» «Куда ты ведешь меня, братец?» — спросила Сиран дрожащим голосом. «Пошли со мной!» — повторил незнакомец. «А кто ты, братец?» «Я разбойник Аби, а это мои товарищи». «Братец, милый!» — взмолилась Сиран. «Отпусти меня, я спешу. Мне нужно вовремя добраться до моего села. Мой возлюбленный наложит на себя руки, если я опоздаю». И Сиран со слезами на глазах рассказала разбойникам, как отец против воли выдал ее замуж за другого. Она дала клятву любимому в первую же ночь после свадьбы прийти к нему, чтобы доказать свои чувства и утешить несчастного. Рассказала ей, как жених пожалел ее и отпустил, и вот она прямо из-под венца, не успев даже снять фату, поспешила к возлюбленному, а попала к разбойникам. Выслушали разбойники искренние признания девушки и пожалели ее. Не зря говорят, истинная любовь смягчает даже самые жестокие сердца. «Ну, раз ты такая честная девушка, — сказал атаман разбойников, — мы сами проводим тебя к твоему возлюбленному». И Аби с товарищами проводил Сиран до самого дома Сервана. Сиран с бьющимся сердцем постучалась в дверь и вдруг услышала печальный отчаявшийся голос. «Кто там?» «Это я!» — радостно воскликнула Сиран, узнав голос любимого и обрадовавшись, что он жив-здоров. «Я пришла к тебе!» Открыл Сирван дверь и не поверил своим глазам. На пороге в белом подвенечном платье и фате стояла его любимая. «Ты убежал?» — удивился он. «Нет, жених сам отпустил меня». «Отпустил? Как же так?» — еще больше удивился Серван. «Это было мое условие. Я сказала, что дала слово в первую же ночь прийти к тебе». «И он отпустил тебя ко мне?» — переспросил пораженный юноша. И тут Серан поведала ему, что ей пришлось пережить в эту ночь. Как жених благородно отпустил ее, как разбойники сжалились над ней и сами проводили ее к любимому. Серван, растроганный до глубины души поступком жениха и благородством разбойников, молча склонил голову и поцеловал руку своей любимой. «Спасибо тебе, что пришла. Сказать по правде, я до последнего не верил, что жених отпустит тебя. Но раз уж он сделал это, значит, он достойный человек. Пойдем же к нему, пойдем, не теряя ни минуты». Серван взял за руку Сиран и повел ее обратно к жениху той же дорогой, которой она только что спешила к нему. Не зря говорят, истинная любовь возвышает человека. Еще затемно влюбленные достигли соседнего селения, где у околицы их встретил взволнованный жених. Он стоял один и с тоской смотрел на дорогу. Серван подвел к нему невесту и сказал: «Возвращаю тебе ее такой же чистой и невинной, какой она пришла ко мне. Теперь я знаю, что ты благородный человек и достоин быть ее мужем. Если ты отпустил ее ко мне в первую же ночь в свадебном наряде, значит, у тебя доброе сердце. Так будь же мужем Сиран и моим названным братом». Тронутый до глубины души его словами, жених ответил: «Если ты возвращаешь мне свою любимую такой же чистой и невинной, какой она к тебе пришла, значит, ты любишь ее по-настоящему и достоин ее руки. Так будьте же мужем и женой, а я стану вашим братом». Так и случилось. Сиран и Серван стали мужем и женой, а недавний жених — их названным братом. А жителям обоих селений осталось только удивляться тому, что может произойти в жизни всего за одну ночь. Не зря говорят, истинная любовь глубока и непостижима.